Стоя за приоткрытой дверью гаража, я внимательно осмотрел улочку, затем посмотрел на часы. Было 4:30. Я думал только о Гленде. Самое простое и быстрое было взять «Шевроле», стоявший у банка. Но я отбросил эту мысль. Я видел, как Джо вынул ключ зажигания. Машина стояла в 10 метрах от каморки охранника. Я мог, конечно, запустить двигатель, но на это потребовалось бы время, и это могло привлечь ко мне внимание. Следовало вернуться к себе и взять свою машину. Я осмотрел во всех направлениях пустынную улочку и, закрыв двери гаража, бегом направился к своему дому. Оказавшись на главной улице, я перешел на шаг. Шарновил спал. Мне понадобилось 20 минут времени, частично шагом, частично бегом, чтобы добраться до дому. Всю дорогу мой мозг лихорадочно работал. Несмотря на огромное желание отправиться к Гленде, я должен был подумать о том, что мне необходимо для бегства. У меня осталось только 3000 долларов. Сумма вполне достаточная, чтобы добраться до Канады. Я был уверен, что там найду возможность зарабатывать деньги. Я вошел к себе в квартиру и осмотрелся. Я прожил в этой квартире более 4 лет, и при мысли о том, что ее придется покинуть, почувствовал себя нехорошо. Вдруг я понял, что отныне я подозреваемый и постоянно преследуемый. Я вытащил чемодан, сложил туда необходимую одежду, затем вернулся в гостиную. Собрал свой инструмент, счетные машины, таблицы. У меня было несколько ценных вещей. Золотые запонки, подарок отца, который я никогда не носил. Серебряный портсигар, выигранный в гольф. Все это я забрал. Теперь я мог уезжать. Я еще раз осмотрелся вокруг. Выключил свет, сел в лифт и спустился в гараж. Тяжелый чемодан я положил в багажник, завел мотор и выехал. Когда я ехал по главной улице мимо банка, я притормозил. Охранник зевал, сидя в своей каморке. Я подумал, что же они делают там, в зале? Они не смогут выбраться оттуда до утра понедельника, до прихода Мэнсона. Эти парни готовы были на все. Нужно было предупредить Мэнсона. Если он откроет двери зала с сейфами, даже зная, что они там, возникнет перестрелка. По этому поводу у меня сомнений не было. Я решил позвонить из первого же канадского аэропорта и ввести его в курс дела, для того, чтобы он вызвал полицию. Затем я подумал о Гленде. Какое у нее будет лицо, когда, открыв дверь, я войду в ее темницу. Мы немедленно отправимся в аэропорт и сядем на первый же самолет в Канаду. Я ехал уже по трассе, пустынной в этот час. Но так как я знал, что полиция патрулирует дорогу, я не превышал скорости. Минут через 20 я свернул на грунтовую дорогу к ранчо Клауса. Я остановился перед закрытой дверью из предосторожности, погасив фары. Клаус утверждал, что Гленду охраняют, и, несмотря на то, что мне сказал Гарри, я решил не рисковать. Выйдя из машины, я вытащил револьвер из кармана. Остановившись около ворот, я осмотрел дом. Он был погружен в темноту. Может быть, кто-нибудь, стоя за опущенной занавеской, видел мой приезд? Бесшумно открыв ворота, я проскользнул внутрь. Если кто-нибудь наблюдал за мной из дома, он мог меня видеть. Я стал колебаться, потом, собрав все свое мужество, бегом пересек лужайку и добежал до двери. Перед дверью я остановился, затем нажал на ручку и осторожно толкнул дверь. Стоя в темноте, я подождал, прислушался и, ничего не услышав, вошел в холл. Затем снова остановился, прислушался и, медленно, держа револьвер в руке, пошел по коридору, ведущему к комнате Гленды. Я снова остановился, чтобы вытащить фонарик. Если кто-то за мной наблюдает, мне пришел конец. Но желание увидеть Гленду было сильнее всего. Я зажег фонарь и направил луч света на дверь, которая находилась передо мной. Дверь была открыта. Забыв о риске, я бросился в комнату, ощупью отыскал выключатель и повернул его. Свет на мгновение ослепил меня, тем не менее, я сразу узнал комнату. Когда я понял, что ее здесь нет, это был для меня ужасный удар. Я заглянул в ванную комнату, там никого не было. Не заботясь больше ни о чем, я бросился в гостиную и тоже зажег свет. За несколько секунд я осмотрел весь дом. Гленды нигде не было.